Глава 11. Банк. «Ой!» — вскрикнула Даша. Меня тоже вроде как кукололи иголкой в задницу. Я вздрогнул, но сдержался. Сияние за большим окном в подъезде выглядело сегодня особенно ярким и красивым. Я считал про себя и, досчитав до 30, вопросительно взглянул на Дашу. Она крепко прижалась ко мне и закрыла глаза. Я погладил ее по голове, а она, не веря своим ощущениям, медленно подняла голову и уставилась на луну, подмигивающую нам снаружи. Рядом стояла Марина, ни капли не изменившись, и с вожделением внимала ночному светилу. «Мы уже умерли?» — спросил я Дашу. Она ощупала себя и зарыдала, сев на ступеньку. Понятно, нервный срыв, хотя казалось такой крутой. В то же время 30 лет проживания здесь наложили свой отпечаток, и Даша, естественно, не хотела умирать. Она уже понимала, что сейчас наступит ее конец, и тут случилось чудо. Это я, свежак, ничего не понимающий, не оценил. Что произошло? «Человек живой. Тоже мы. Человека долго ждали». Марина повернулась ко мне. «Лилит идет сюда». «Вот еще не легче. Я не собираюсь ни на кого работать, Даша». «Я здесь, просто чего-то нервы шалят». Она вытерла слезы и быстро привела себя в порядок. Вот так бы земным женщинам научиться, а то собираются по 3 часа. «Кто придет?» «Лилит, рядом ходить, слушать», — повторила Марина. «Черепа нам мало». «А знаешь, что теперь начнется, милый?» — ласково спросила Даша. Я пожал плечами. «Нас теперь вряд ли тронут, это я точно понял. Только какой с меня толк, если я не захочу с ними работать? Теперь нас будут рвать на части. Нам надо как можно быстрее уходить дальше в серую зону». «Дальше ходить нельзя, опасный там сидит», — предостерегла вампирша. «А здесь сейчас сама доброта будет, Анга. Серый, пора делать ноги», — дернула меня за рукав Даша. «Идем», — кивнул я. «Ходить с тобой», — воскликнула вампирша. «Чтоб тебя, как репей, прицепилась», — проворчала Даша. «Пошли уже». «Без нее мы бы не выбрались наружу», — напомнил я. «Да ладно уж. Ты, надеюсь, к нам в койку не полезешь?» — просто спросила Даша. «Нет, гроб сплю я одна», — отрицательно покачала головой вампирша. «И на этом спасибо. Бежим!» Мы спустились на первый этаж и вышли на улицу. Яркая луна залила своим призрачным светом весь двор. Я поднял глаза. Где-то там наверху жил сам. Опа! «Даша!» Я показал на соседний подъезд. На нем в отражении лунного света светилась простая и в то же время невероятная вывеска серого цвета с надписью «Банк». «Охренеть! Зайдем?» Она потащила меня к стеклянной двери. Подойдя, я открыл дверь и пропустил вперед Дашу и Марину, затем зашел сам. Звякнул колокольчик на двери. В банке я был всего один раз, когда положил на счет 80 монет. Сейчас со мной был целый мешок, и я с облегчением скинул его с плеча на пол. Глухо звякнуло золото, упав на пол. В фойе никого, кроме нас, не было. «Красиво здесь, под старину все. Серый, ты в курсе, что в банк только по одному пускают?» «Слышал что-то подобное?» — кивнул я, рассматривая лепнину на потолке. Мраморный пол, настенные панели из мореного дуба, огромная бронзовая люстра со множеством свечей. Причем они все волшебным образом зажглись, когда мы вошли сюда. «Лилит зовет», — сказала Марина. «Кого?» — удивился я. «Ничего такого я не слышал». «Тебя, меня», — быстро сказала Марина. «Скажи ей, чтобы катилась ко всем чертям!» — захохотала Даша дьявольским смехом. Мы теперь сами по себе. Серый, ты хоть понимаешь, что произошло?» «Пока не очень», — признался я. «Расскажи». «Ну, сейчас поймешь». «Вот он». В глубине зала открылась дверь, и у нее прошел низенький человек на рукавниках, точь-в-точь, как в банке у черных. Нет, не совсем человек. Он деловито направился к нам. «Добро пожаловать в банк. Меня зовут мистер Лэп». Высокий цилиндр, крючковатый нос, длинные сальные волосы, старинный сюртук, смешные туфли с огромными серебряными пряжками и непомерно большие ладони с корявыми ногтями. «Ух ты! Живой лепрекон!» Даша с восхищением уставилась на него и обошла со спины, внимательно рассмотрев его. «Да, представьте себе, живой лепрекон!» Мистер Леп приподнял свой цилиндр, схватив его за широкие поля своей огромной ладонью. «Я только слышала о вас. Вы куда-то пропали лет 100 назад?» — спросила она. «Куда-то? Ха. Мы всегда были здесь, но наш банк не работал в силу непреодолимых причин. Но сегодня мы снова открылись благодаря ему». Он указал на меня своим кривым пальцем с острым ногтем. «Мне? Я-то здесь при чем? Я только грабил банки, открывать это не мое», — рассмеялся я. «Есть связь с другим миром, где ты ограбил банк, но не получил денег. Но это потом. Сейчас меня интересует другое. Вас трое или снаружи вас ждут друзья?» Он опять указал своим большим корявым пальцем за наши спины. Мы повернулись и обомлели. На улице за стеклянной дверью стояли высшие. Череп, Геката и Лилит. И разговаривали между собой на повышенных тонах. Вампиршу я не видел раньше и догадался лишь потому, что сказала Марина. «Марина, ты с кем?» — спросила Даша. «Я здесь». Уверенно сказала она. «Лилит не заругает», — насмешливо спросила она. «Смерть она готовила мне. Не знаю ее больше я», — сообщила Марина. «Понятно, нас трое. Эти не с нами», — ответил я мистеру Леппу. «Хорошо. Банк в серой зоне будет работать только для вас троих и для того, кого вы укажете дополнительно. Спешу обрадовать. Для вас в нашем банке действует скидка». Он поморщился, вероятно, не очень-то и хотел давать эту самую скидку. «Позвольте». Мистер Леп показал глазами на мешок, и я подтолкнул его ногой. Леп подошел к нему ближе и положил на мешок свои огромные ладони. Замерев на секунду, он сообщил. 132 800 монет. Желаете сделать вклад?» «А эти не войдут сюда?» Даша с опаской посмотрела на высших. «Нет, если вы им не разрешите», — криво усмехнулся лепрекон. «Как быстро высшие нашли нас? Они нас видят?» — спросил я. «Нет, но вы можете их услышать». Лепрекон подошел к окну и щелкнул пальцем. Мы тут же отчетливо услышали их разговор. «Что ты здесь забыла, проклятая?» — злобно спросила Геката у Лилит. «А ты?» — не менее злобно прошипела в ответ вампирша. «Подданные мои порвут вас. Пальцем шевельну только я». «Череп, ну ты посмотри на нее!» — всплеснула руками Геката и показала на дверь банка. «Она еще угрожает мне. Там наши люди, а не твои». «Есть моя там тоже», — показала свои длинные клыки Лилит. «Кто там твоя?» — возмущенно спросила Геката. «Прислужница моя, Марина». Марина фыркнула и отвернулась. «Она как туда попала?» — удивился Череп. «Как ты узнала?» «Оракула слышала я. Человек мне...» Лилит зашипела и раскрыла угрожающую пасть с длинными клыками. Ее черное глухое платье с высоким воротником контрастировало с яркими красными губами. Она стала подниматься над асфальтом, выставив вперед длинные руки с острыми когтями. «Но-но, девушка, держите себя в руках!» — грозно сказал Череп. «Нас все-таки здесь двое!» «Кланы все пойдут со мной!» — пообещала Лилит. «Захочу я!» «Слушай, а давай вместе!» — предложила вдруг Геката. «Вместе как?» Лилит опустилась на землю и изогнулась, как змея. «Заставим работать их на нас. Я помню, что когда банк работал здесь, то лепреконы давали скидку», — сказал Череп. Теперь уже фыркнул мистер Леп. «Хочу я», — кивнула Лилит. «Ждать надо. Как выйдет с ними она? Она сможет их заставить?» Геката покосилась на дверь. «Не хочет сильно. Изгнанная она. Ваши что?» «Наши тоже. Подождем, должны же они выйти когда-нибудь», — предложила Геката. «Ну, выйдут. И что дальше?» — спросил Череп. «Ты их возьмешь к себе, как и обещал, и счастливо заживем дальше». «А если они не захотят?» — опять усомнился колдун. «Тогда прикончим. Их ни в коем случае нельзя пускать дальше», — прошептала Геката. Лилит согласно кивнула. «Хватит с нас одного Мерлина». «Ну, он-то сгинул там, так и не дойдя до...» Череп скинул руку, приказывая замолчать Гекате. «Все-все, молчу». Все трое пошли за угол и уселись на скамейку под липами, поджидая нас. «Ну вот, на самом интересном месте», — покачал я головой. «Мистер Леп, ты знаешь, о чем они?» «Знаю, господин Сергей», — поклонился лепрекон. «Но надо ли это вам?» «Очень страшная тайна?» — шутливо спросила Даша. «Да, Дарья. Настолько ужасная, что прежние наши хозяева чуть не убили нас. Мы вынуждены были уйти в глубину подземелья и сидеть до пришествия человека, который сможет нас освободить». Он поклонился Даше. «Чего-то не срастается, да? Я, значит, вас освободил, но сказать, что там дальше, вы не можете». «Я не так выразился». «Вы еще очень слабы, господин Сергей. Нужно стать сильным, чтобы пройти дальше. Сейчас же разговаривать об этом бессмысленно». «Сказал Лак, говори бы», — настоял я. «Высший маг по имени Мерлин искал в серой зоне могущественный артефакт и пропал. На нас за то, что мы ему помогали, наказали. Только не спрашивай, кто. Это знание тебе сейчас ничего не даст, поэтому я и молчал», — оправдываясь, ответил мистер Леп. «Хорошо, убедил. Но когда я наберу достаточно сил, ты же мне все расскажешь?» Я посмотрел на него с надеждой. «Непременно, господин Сергей. Так что с вкладом?» «Ах, я и забыл совсем. Это Дашины деньги, я их просто таскал. Откуда у низшего такие деньги?» «Ну вот не надо, да, Ниши нашелся. Ты в курсе, что до горожанина из низших добирается каждый пятый? Будешь из себя строить, попадешь в число неудачников», — издевательски сказала Даша. «Догадывался, судя по тому, как вы нас кинули на границе с магами», — мстительно напомнил я. «Я же тебе сказала не лезть туда. Почему не послушался?» — Даша зыркнула глазами. «Моя госпожа», — я шутливо поклонился. «Но я пошел туда спасти именно тебя. Хотя все без толку. Никто не успел убежать, всех их догнали маги на крыльях». «Я не хотела тебя оставлять одного. Геката собиралась надругаться надо мной», — пошутил я. «Зря бахвалишься. Попробуй выйди сейчас», — Даша засмеялась. «Так, мистер Леп, забирайте деньги и положите их на общий счет». «Для всех троих», — спросил лепрекон. «Ах, я и забыла про тебя, красотка. Хочешь стать мастером?» — Даша повернулась к Марине. «Хочу я давно», — призналась Марина. Выглядела она эффектно. Длинные платиновые волосы рассыпались по плечам, точеный профиль лица в свете полной луны. Ее даже не портили маленькие клыки, которые опять появились, когда она увидела Лилит. «Он что-то говорил о скидке», — напомнил я. 20% как себе», — признался лепрекон. «Мне до владыки надо 80 тысяч», — быстро спросила его Даша. Он кивнул. «До мастера 8, уточнил я. «Еще 800 до горожанина. Перепрыгивать через ранг нельзя, господин Сергей», — поправил меня мистер Леп. «А ей?» 8 тысяч. То, что вы вносили в другие отделения для получения следующего ранга, не засчитывается», — чопорно объявил мистер Леп. «Итого 96 800 монет», — быстро сосчитала Даша и пнула лежащий на мраморном полу мешок с золотом. «Забирай. У нас еще остается 36 000». «Да, госпожа Дарья». «Владыка Дарья», — посмаковала она свой новый титул. «Так, и на высшего скидка?» «Разумеется. И на все остальные товары, коих у нас имеется, есть гораздо больше выбор, чем у них». Лепрекон кивнул в сторону высших. «А я мастер?» «Я ничего не чувствую», — признался я. «Мастер спорта по боксу — это да, это ощутимо. А сейчас? Что мне это дало?» «Коня! Хочу коня! Хочу коня!» «Сможешь скакать-таки демону ночи», — со смехом отозвалась Даша. «Спасибо, владыка», — сказала Марина и тут же пропала, оставив после себя облако тумана, брызнувшее в разные стороны. «Какая у тебя магия?» — спросила Даша. «Невидимость», — раздалось откуда-то с потолка. «Куда она подевалась?» — спросил я. «Это особенность вампиров, их уникальное заклинание, доступное после взятия мастера. Туман. Она может превратиться в туман или горгулью. Невидимость делает из них великолепных разведчиков. Она может так замаскироваться, что и высший не сразу заметит. С помощью тумана может проникать в любое место и подслушивать или выслеживать. А еще она может атаковать из ниоткуда, осушив, к примеру, мага за пару секунд». «Серьезно? На наша какая особенность после мастера?» «Мы получаем заклинание призрачного скакуна и фамильяра», — ответила Даша. «Кстати, теперь я могу создать собственный клан». «Ого, поздравляю», — сказал я. «Но я подожду, пока ты его создашь. Ты должен быть лидером клана», — твердо сказала ведьма. «Какая честь для меня!» «Так что, мистер Леп, где ваша конюшня?» «Я бы тоже сменила призрачного скакуна», — призналась Даша. «Точно, а какие есть?» — спросил я мистера Лепа. «Черные есть?» «Я могу предложить нечто большее. Как вам Пегас?» — спросил мистер Леп и щелкнул пальцами. В зале возник черный конь, незаметно крупнее призрачного скакуна. Даша ахнула. Марина приложила руки к груди и застыла в изумлении. Пегас расправил черные крылья и приподнялся над полом, гордо задрав голову, и громко заржал. «И сколько же такая красота стоит?» — застыл я с раскрытым ртом. 10 000, господин Сергей». «Однако, но такого ни у кого нет. Он же летает?» — пробормотала в изумлении ведьма. «Да, быстрее магов и драконов. Также может сильно бить копытом. Он сам по себе мастер, как голем», — хитро посмотрел на нее лепрекон. «Серый», — Даша дернула меня за рукав. «Берем. Сколько есть?» «Сколько надо, столько и есть», — Лепрекон рассмеялся, как скрипучая дверь. «Три штуки?» «Готово. Теперь вам достаточно произнести «Пегас», как перед вами появится конь». «Спасибо, мистер Леп. Вот бы испытать его, но, к сожалению, выйти нельзя», — посетовал я. «Вы можете жить здесь, места у нас много. Есть все условия для всех», — он посмотрел на Марину. «Для вас, госпожа Марина, у нас имеется превосходный дубовый гроб из Африки». «Спасибо. Можно ли жить вместе в доме одном?» — спросила Марина, обращаясь ко мне. «Что скажешь?» — я повернулся к Даше. «Такого раньше никто не практиковал. Знаете ли, не доживали до такого благоденствия», — рассмеялась Дарья. «Да, человек и вампир не живут вместе», — согласно кивнула Марина. «Мы будем. У нас будет свой клан. Точнее, он уже есть. Даша, ты же можешь, как это правильно называется, создать клан?» «Да. Клан дает свои преимущества, в отличие от одиночек. Мы сможем умножать свою силу. Чем сильнее мы будем, тем сильнее будут наши индивидуальные заклинания. Клановый бонус. Он начинает работать с горожанина. Был бы ты сейчас один, то сила серого копья, например, у тебя будет меньше, а с клановым бонусом больше». «Тогда делай. Когда я еще стану владыкой, а ты уже сейчас можешь?» «Мистер Леп?» — спросила Даша. «Для вас всего 5000, госпожа», — склонил голову в поклоне мистер Леп. «Вот прохиндей, все деньги выжал», — рассмеялся я. «Что делать дальше?» «Дальше неплохо бы отдохнуть». «Спать хочу», — сказала Марина. «Веди, Леп, в покои мои». «И нас заодно». У мистера Лепа все было готово. Марину он проводил в подвал, а мы, наоборот, поднялись на второй этаж. Прошли по длинному коридору с портретами на стенах за еще одним лепреконом с подсвечником в руке. «Кто эти, господа?» — поинтересовалась Даша у сопровождающего. «Наши прославленные предки. Но не только наши, есть и ваши. Здесь не все, есть еще внизу. Все, кто блистал на полях сражений или был искусным мастером за последние тысячи лет». «Тысячи? Ты не ошибся?» — переспросил я. «Нет, господин Сергей, если быть точнее, то за 10000 лет. Город очень древний, гораздо старше самых старых городов на Земле. Сюда всегда попадали различные существа с вашего континента. Раньше мы и на Земле жили вместе. Люди, оборотни, гномы, лепреконы и драконы с вампирами. Да все, о ком вы хоть раз слышали, жили вместе. Но пришли трудные времена, и первыми ушли в подземелья мы с гномами. Затем вампиры. Люди наверху потеряли способность к магии и забыли ее. Драконы ушли последними, но некоторых еще до сих пор можно встретить в горах. Правда, очень редко, и, как правило, свидетелей тех встреч в живых не остается». Лепрекон скрипуче засмеялся и остановился перед дверью. Передав мне подсвечник с горевшими свечами, он сказал: «Пришли. Ваши апартаменты. Живите сколько хотите. Все бесплатно». И оставил нас одних. Последнюю фразу он выжил из себя с большим трудом. Мы стояли на пороге большой квадратной комнаты. Из нее вело несколько дверей, а еще одна имела два огромных окна. Я подошел и посмотрел на улицу. Из него великолепно просматривалось Садовое кольцо. Я вздрогнул, когда увидел людей, стоящих по ту сторону. «Даша, смотри!» Я инстинктивно отпрянул от окна. «Ага, ждут нас, голубчики!» «Не дождетесь!» Даша, не скрываясь, смотрела на них. «Ты уверена, что они не заметят нас? что им стоит разбить окно. Они, во-первых, нас не видят. Во-вторых, здание банка еще никому не удавалось разрушить. Вот если мы выйдем отсюда, то у нас могут быть проблемы. Но ведь когда-то нам придется это сделать. Не будем же мы сидеть здесь вечно. К тому же у нас нет денег. Мистер Леб выжил нас досуха. Он обошелся с нами, как с родными, Серега. Продать Пегас — это дорогого стоит. Их вообще нет почти ни у кого. Почти? Кто-то все-таки летал на нем? Да. Мерлин, по слухам, имел Пегаса, но никогда и никому не говорил, кто ему продал его. Опять же, по слухам, он утверждал, что нашел это заклинание в серой зоне. Сколько ему денег не предлагали за него, он так и не продал коня. Как можно найти заклинание? Свиток. Обычный свиток, он может лежать под ногами, да где угодно. Но редко, очень редко можно встретить свиток, перевязанный красной лентой. Исчезающий маленький шанс. Чаще можно найти оружие, которое нам тоже крайне необходимо. У меня нет даже скипетра, без него мне трудно. Мне проще, я вообще ничего не умею. Мне почему-то больше нравятся посохи, в случае чего ими можно драться. Но ты смешной, Серый. Видел бы ты, что могут сильные заклинания, то драку на палках сразу забыл. Вот что бы ты сделал дракону посохом? В ноздрю ему его засунул? Или как бы тебе помогла палка в темноте туннеля против Марины? «Что значит мой ранг, если я не знаю ни одного заклинания?» — огорчился я. «Да, проблема. Серым заклинанием я тебя вряд ли научу». «Почему именно серым?» «Ну, ты же серый». Даша открыла рот и застыла. «Слушай, а ты ведь совсем не серый. Ты же вытянул Джокера».